В связи с Днем Солнца в адрес высшего лидера маршала Ким Чен Ына прислали поздравительное письмо Президиум Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии, в котором пишется: «Великий вождь генералиссимус Ким Ир Сен, выдающийся мыслитель, теоретик и великий практик, который бессмертными идеями Чучжи осветил путь нашего времени и революции и добился развития современной истории по рельсам самостоятельности. Он – светоч возрождения нации и родоначальник социалистической Кореи, который победил две сильные империалистические державы и спас судьбу народа и построил на родной земле независимой в политике, самостоятельной в экономике и самозащитной в обороне государства. Патриотическое дело Ассоциации корейских граждан в Японии, чему положили начало генералиссимус Ким Ир Сен и прилагали огромные усилия генералиссимус Ким Чен Ир, в наши дни вступила в новую фазу своего развития под началом еще одного исполина, выходца из гор Пекту, стального полководца маршала Ким Чен Ына. Ему благодаря неизменно течет история кровного единства великих генералиссимусов с корейцами в Японии. От души желаем уважаемому маршалу Ким Чен Ыну, высшему лидеру чучейского дела и заботливому отцу работников Ассоциации корейских граждан в Японии и всех корейцев в Японии крепкого здоровья, отмечается в письме.